теперь пришел к моменту своего разложения. Этот класс оказался, по выражению М. Форстера, бессильным следовать гуманистической традиции борьбы с жестокостью и хаосом. Последние полвека этот класс соседствовал с буржуазным классом, но не сумел найти себе прочного и достойного места ни в политической, ни в культурной, ни в экономической картине России. Если буржуазный класс успел прожить в стране меньше 100 лет, то есть в 3-4 поколениях, то феодальный, которому была дана жизнь гораздо более долгая, не нашел сил создать внутри себя элиту. Английских тори в России, за малыми исключениями, не было. Чем была русская аристократия, считавшая себя когда-то, несмотря на всеусиливающийся натиск буржуазии, хозяйкой России, последнее царствование? Это были люди, старавшиеся по возможности сохранить для себя и своего мужского потомства положение в стране, которое в лице своей интеллигенции, левой, как и правой, жила уже в совершенно ином измерении. Гвардия, дипломатия, чиновничество столицы, все еще сверкая прежним блеском империи, не давали почти ничего стране, от которой они старались как могли брать то, что они считали им принадлежит по праву, и которые запрещали меняться. Для чего перемены? Кому они нужны? Разве есть место на свете, где живется лучше, чем живется в России? 1000 лет существовали, и другую 1000 проживем. Каких перемен вам еще надо? Мы не французы, нам революции не нужны. Здесь звучит нота квасного патриотизма, открытой ксенофобии и скрытого миссионизма. Инородцев аристократы презирали безнаказанно. Весело и открыто, маскируя этим страх перед ними и зависть к ним, намекая отнюдь не тонко, что надо глядеть остро за ними, иначе они погубят Россию. Все эти япошки и китаёзы, армяшки, жиды, чухны и хохлы, негритосы и татарва, а также при случае колбасники, макаронники и лягушатники. Но были исключения из тех, что выходили из этого класса и сливались с интеллигенцией и с той частью буржуазии, которая со своей стороны вливалась в интеллигенцию. Они уже не называли себя князьями и графами. Где-то в паспорте у них был титул, и лакей в ресторане мог сказать им «Ваше сиятельство». Но ни Сергей Михайлович Волконский, театральный деятель и критик, писатель и мемуарист, ни Алексей Николаевич Толстой, ни Владимир Александрович Оболенский, член кадетской партии, ни Владимир Владимирович Баритинский, драматург, муж актрисы Еворской, не слышали, чтобы их кто-нибудь из соратников по профессии называл графами и князьями. Их называли по имени и отчеству. Кстати, два слова о Сергее Михайловиче Волконском и Алексее Николаевиче Толстом. Первый, конечно, считался внуком декабриста Сергея Георгиевича Волконского. На самом деле он был внуком его жены, урожденной Марии Раевской, которой посвящена Полтава, и декабриста Александра Викторовича Поджо, арестованного в декабре 1825 года в один день с князем Сергеем Георгиевичем Волконским и другими, всего около 75 человек. Вместе со всеми он был приговорен к каторге, сослан в Нерчинск, в рудники и через 1,5 года переведен в Читу. В 1839 году они все, Волконские, Поджо и двое детей, сын и дочь, переселились в Иркутск, где жил старший брат Поджо Иосиф, который до этого 8,5 лет просидел в одиночной камере Шлиссельбургской крепости. Там они жили вместе до 1856 года, когда были помилованы Александром II. Но и вернувшись в Россию, они не расставались. И старый Поджо сначала ухаживал за больной Марией Раевской-Волконской, пока она не скончалась, а затем за ее мужем, его ближайшим другом в течение всей жизни, которого ему также пришлось пережить. Волконский умер в 1866 году. Поджо прожил свои последние годы у дочери, урожденной Волконской, в ее имении Воронки, Черниговской губернии, где и умер у нее на руках. Она похоронила его рядом с могилами Сергея Георгиевича и Марии Николаевны Волконских. Сын Поджо и Марии Николаевны, Михаил Сергеевич, рожденный в Чите в 1832 году, был отцом Сергея Михайловича Волконского, прожившего долгую жизнь. В эмиграции, когда ему было за 70, он сотрудничал в Париже в русской газете «Последние новости», где его очень любили и называли за спиной итальянцем. Что касается Алексея Николаевича Толстого, то он был младшим сыном жены графа Николая Алексеевича Толстого и А.А. Бострема, репетитора ее старших сыновей. За Бострема Толстая позже вышла замуж вторым браком и подписывала свои книги для детей А. Бострем. Алексей Николаевич Толстой родился до того, как был оформлен развод. Эти люди были русскими интеллигентами и принадлежали к той же касте, которой принадлежали интеллигенты-дворяне – Милюков, Дягилев, интеллигенты-мещане – Шаляпин, Горький, дети купцов – Брюсов, Чехов, кухаркины дети – Сологуб, мужики – Есенин и дети интеллигентов – Блок, Добужинский. Остальные же ни по их воспитанию, ни по образованию, ни по их образу жизни – не были не только интеллигенцией, но даже не были интеллигентными людьми. Они были в России необыкновенно темными людьми. Моему поколению казалось невероятным, что Пушкин мог дружить с графами и князьями, дорожить их мнением и бояться сплетен их жен. Он делился с ними своими замыслами, и они, видимо, понимали его. Нам это казалось совершенно невозможным. Образование давалось этому кругу людей по традиции в привилегированных учебных заведениях, большей частью военных, где программы были облегчены и где их обучали военному делу и верности трону. И дорогу они избрали либо военную, либо государственной службы. Справедливо будет сказать, интеллигент мог встретиться, в скобках, и поговорить о для него интересном,